Глава 56. Первая сирена. «У меня что-то спину прихватило. Вы не могли бы спросить Костю, он меня примет?» Призывно улыбалась Машка охраннику на входе. «Сейчас спрошу», — пробасил тот и хохотнул. «Хм, может, я на что сгожусь? Спинку поправить?» «Совсем разболтались», — поджала губы Анжелка. «Мы только что притащили к ее машине наши сумки. Обслуга даже не подумала помочь». А ведь при Игоре как порхали, как порхали. Все мгновенно развинчивается в периоды междувластия. Судьба поместья сейчас была под вопросом, и персонал уже перешел в революционную стадию, когда низы не хотят работать. «Константин говорит, что сейчас у него нет времени», — нагло оскалился охранник, раздевая Машку взглядом. Я про себя порадовалась Костиной занятости. Меньше всего я хотела встречаться с этим угрюмым великаном. Даже Анжелка смотрела на Машку с неудовольствием. Мы уже садились в машину, когда ко входу подрулила золотистая Ауди. Из нее вышла Полина. Сейчас она мало походила на женщину-вамп. Короткие синие шорты, белая майка, волосы убраны в хвост. Прямо старшеклассница. Тоже, небось, за вещами прикатила. На секунду я даже Полине посочувствовала. Теперь ей снова придется зарабатывать плясками и заманивать в брачную яму новую жертву. Здесь ей ловить больше нечего. Я думала, Полина гордо прошагает мимо. Такие хищницы обычно замечают женщин, только если они лежат поперек их дороги. Но она вдруг бросилась к нам, как к родным. Вернее, бросилась-то она к Анжелке. «Анжела, ты знаешь, что Марину карабинеры увезли? Мне охранник позвонил». «Хм, конечно», — хмыкнула та. «На моих глазах. И что, прямо в наручниках?» Не скрыла алчного любопытства Полинка. «Нет, куда ей наручники? Лицом вниз хлопнется, она же пьяная была». Полинка сделала недовольную гримаску. «Все равно надо было в наручниках. Вот гадина! Я так карабинерам и сказала, это она. Игоря из ревности убила, меня чуть не отравила. И я сама видела, как она Тамарке дала отравленное вино. Еще удивилась». «Вроде у нас девочка-вакханка чаши раздавала, а тут кто-то из гостей. Вы прямо видели, что это была Марина?» Машка впилась в Полинку взглядом. Та пренебрежительно вскинула бровь. «Вы думаете, кто это мог быть? Кому еще все это было надо?» «Вот и Анжела так считает». Начала плести сеть Машка, что Марина мечтала отомстить Игорю еще когда была первой сиреной. «Мы не знали всего этого. Интересно, что он ей такого сделал?» «Анжела, что ты болтаешь?» Полина смерила Анжелку презрительным взглядом. «Не была Марина никакой первой сиреной. Там совсем другая история. Игорь говорил, ту девку звали Норой. Она в консерватории училась. Из-за этого первого дня рождения у нее пропал голос. Она еще хотела денег с Игоря стрясти. Он не дал, а к старости стал жалеть. Сначала меня царапнуло слово «старость». 20-летние женщины трогательно безжалостны. Потом я подумала, сколько же людей ненавидела этого обаятельного альфа-самца. «Муж твой где?» – небрежно спросила Полина у Анжелки. «Что-то на звонки не отвечает. С карабинерами уехал. Тебе зачем?» «Так, разные дела». «Какие это у вас с ним дела?» – вскинулась Анжелка. Но Полина уже не обращала на нас никакого внимания. «Костя здесь?» – крикнула она охраннику. «Здесь», – ответил тот, отрываясь от кроссворда. «Сказать, что вы пришли?» «Не надо», — сказала Полина. «Я сама к нему зайду. Может быть». И зашагала по аллее. «Драная кошка!» Прошипела ей вслед Анжелка, и Феррари с визгом рванул с места, припечатав нас к сиденьям.